так, значит, сегодня мы построим следующим образом наше занятие. Есть часть, которая, студентов, которая не смогла по университету сдать экзамен. Есть здесь такие люди? Есть, да? Вот поэтому вас так много. Понятно. Значит, сделаем так. Мы проведем первую лекцию, проведем и вторую лекцию. От второй лекции минут 15 от конца. Ну, в общем, я остальных отпущу и поговорим, побеседуем, обсудим наши проблемы вот с теми, кто будет задавать. Понятно, да? Мне не хочется, чтобы пропадало время от лекций вот на эти дела. Итак, значит, наша сегодняшняя тема это, ну, скажем, даже и назвать так однозначно тяжело. Ну, давайте так, назовем так, пусть будет это средневековая философия. Хотя начнем мы, ну, по сути, даже с века 3-4 или 4. Средневековая философия. В этом семестре занятий действительно немного, но постараюсь с вами двинуться побольше и подальше, и помимо средневековой философии Возрождения, ну и отчасти Новое время пройти половину. Вот такие планы хорошие. Итак, средние века, средневековая философия. Первый момент, который мне бы хотелось сразу донести до вас. У людей, мало знакомых со средневековой философией, с христианской философией, бытует мнение, что это, в общем-то, не была и философия как таковая. Это в корне неправильное мнение. Бытует мнение, что вот то, что называется философией в средние века, это, ну, скажем так, еще другое мнение. Ну, что это третьеразрядная философия. Это тоже неверное мнение. Могу привести пример. Вот тот расцвет многих философских течений конца 19-го, начала 20 века, в том числе и такое направление, как экзистенциализм, оно во многом базируется на интуиции, догадке и подходы, которые были уже обдуманы в средние века. В частности, у Дунса Скотта. И вот это показательный момент. То есть вот тот расцвет философии конца 19-го, начала 20 века, которые иногда говорят, вот это действительно настоящее, вот это действительно прозрение. На самом деле, уж таким прозрением ни с того ни с сего не было. Такое главнейшее понятие для той же самой феноменологии, для того же самого экзистенциализма. Такое понятие, как такие понятия, как интуитивные знания хотя бы. Такое понятие, ну, центральное для феноменологии, как интенциональность, направленность мышления. Первые и вторые интенции, которые появляются, ну, у Брентана, например, они, пусть иногда под несколько иными именами, они уже, ну, скажем, обсуждались, причем очень серьезно обсуждались вот в тот период, который мы называем то, что мы называем средневековой философией. Вот показательный момент. Вот, ну, с этого начнем. И вот в последнее время исследователи по средневековой философии, которые есть и в нашей стране, много достойных, они на это очень обращают внимание. И правильно, и достойно. То есть в средние века в философском плане средние века, они действительно богатые. Но беда в том, что та эпоха, которая пришла после средних веков, да, эпоха Возрождения, она, ей было, были неинтересны вот эти глубочайшие прозрения, глубочайшая проработка. Они идеологически были настроены против этой философии. И поэтому, если он, ну, не нравится он мне, ну так и не может быть он истинным философом. Вот, вот такая позиция очень часто присутствовала. Это первое. Теперь, ну, я чуть надеюсь, уже так прониклись некоторые ощущениям. Теперь несколько формальных слов и пойдем конкретно по предмету нашему. Итак, философия средних веков. На самом деле мы разделим вот этот период, это будет период, ну, скажем так, с третьего по, ну, даже вот этот период, о котором мы будем говорить, это с третьего по 16, ну, по 15 век. С третьего по 15 век. Так. Ну, опять же, я не раз это говорю, и сейчас тоже хочу это повторить, что это не значит, что после 15 века все обрывается. Нет, конечно же, нет. Продолжается преподавание той же самой схоластической философии, той же самой христианской философии в западных университетах. Причем это вот такой обязательный курс, который проходит, по сути, каждый студент. Значит, с 3 по 15 мы так выделяем. Этот период мы разделим на несколько. Первый – это патристический период. Патристика. Ну, тут и вы мне можете немножко помочь. Ну, примерно с какого, по какое? Ну, примерно. Ну, что вы, ну, ошибетесь, ошибетесь. Чего за проблема-то? С второго века. Ну, правильно. И по... Ну, ну, обычно по какой? 8-9. Ну, действительно, по 8-9, но в принципе можно так. Если говорить в философском плане, то это век по 5, вот так вот примерно. В философском плане, я не касаюсь там богословского подхода. Второй период, да, значит, ну, обозначили по 6 век, да, ну, вот так вот обозначили. Второй период. Шестого примерно по 11 век, ну, по 10 век, вот так, ну, 10-11 век. Ну, его по-разному можно назвать, это можно назвать формирование схоластики, формирование схоластического метода. Я сейчас сразу же забегаю вперед, скажу, что схоластический метод – это определенный, действительно, об этом стоит поговорить. Это никакое не ругательное слово. Это действительно определенный философский метод разыскания истины, построенный на очень точной, четкой, логичной проработке вот тех высказываний, которые, ну, скажем так, философ-богослов рождает. Это вот. Ну, поговорим и о нем попозже. Значит, формирование схоластики, рождение, формирование схоластики. Хотя, как таковая, хоть мы и выделяем там уже с 6 века, хотя, как таковая, основания схоластики были заложены и немножко пораньше. Очень важная фигура – это Боэций. Шестой век. Вот один из тех людей, который, опять же, очень творчески взглянул на наследие античности. Тоже интересный момент. Христианская религиозная философия, как философия, развивается во вглядывании в античность. Это не значит, что она берет богословские положения. Она берет метод оттуда философский. Она является наследницей античной философии, христианской философии, схоластической философии. Не с бухты барахты, а это вот действительно такой генетический рост. Значит, это второй период, о котором мы поговорим. Следующий период. Его обычно называют период высокой схоластики. это действительно период, когда появляются очень отточенные формулировки. Можно сказать, подводится некоторый итог и выносятся такие очень отточенные, серьезные суждения, которые принимают довольно многие. Высокая схоластика — это схоластика, которая с одной стороны, которая с одной стороны не потеряла еще, это вот момент такого очень благодатного равновесия, на мой взгляд, вот я говорю о себе, о своем ощущении, благодатного равновесия вот тех творческих сил, христианских творческих сил, философских сил, с одной стороны, и сковывающие, ну, даже не то, что сковывающие, а вот и рациональности. То есть это момент равновесия и творческая вера, и рациональность, которая схватывает эту творческую веру. И вот в единстве появляется то, что можно назвать высокая схоластика. Имена. Имена здесь наиболее такие заметные. Ну, во-первых, это Ансельм Кентерберийский, к примеру. Это, ну, опять же, без него не обойтись, Фома Аквинский. Фома Аквинский, вообще понятно. А, значит, мы определили его, ну, по какой там век? Ну, давайте по 13 век. По 13. Ну, отчасти даже по 14. По 14. И следующий период. Этот период обычно называют, традиционно называют поздняя схоластика. Поздняя схоластика. Очень интересный период и, в общем, дающий возможности поразмышлять. Здесь, по сути, во многом средневековая философия, которая вот в предыдущие годы вот так очень творчески, очень хорошо говорила о жизни, она претерпевает некую метаморфозу. Все больше и больше философствование становится о философии. Философствование о философии. Это один момент. То есть схоластика настолько, это сильный был инструмент, что появилось, ну, некое искушение уйти в философствование, забыв о том, ради чего философствовать. В это время, в этот момент появляются огромные там трактаты, где, ну, огромнейшие трактаты, где скрупулезнейшим образом обсуждаются, изучаются иногда очень мелкие проблемы. Для нас это кажется мелкими, для самих, кто этим занимался, это не было мелкими проблемами, это было, ну, потому что любое суждение, любое высказывание, это было высказывание, источником которого является, ну, не то что источником, а это всегда было слово о божественном, как бы то ни было. Это было все равно неявное, а иногда явное указание на исток бытия, на Бога. Вот. Это период вырождения схоластики, еще один очень важный момент. Это период, когда схоластика начинает понимать, что, ну, скажем, вот, когда в результате своего очень длительного развития она уже сама приходит к пониманию недостаточности собственного философского метода. То есть вот происходит понимание, что есть вопросы, которые не могут быть схвачены, в том числе, не могут быть схвачены философией. В предыдущую эпоху все-таки было равновесие между вот этой верующим познанием и рациональным познанием в единстве, то здесь поздняя схоластика все больше и больше приходит к пониманию того, что это, в общем, несколько разные вещи, что философия – это все равно философия. И как метод схоластический, он, ну, как бы из него немножко уходит жизнь. Потому что этот метод, считают сами схоласты, не может схватить, рассказать, объяснить самое главное. Ну, пусть так скажу. Вот, вырождение схоластики. Это не значит, что это действительно вырождение, какое-то слово очень серьезное, я бы сказал. Разложение схоластики. Схоластика сама приходит к пониманию собственной методологической ограниченности. Приходит понимание, например, у того же самого Дунса Скотта, и тем более у Уильяма Оккама, понимание того, что вот это действительно очень важный момент, что философия страдает очень, ну, таким серьезным недостатком. Философия ведь, по сути, такой безблагодатный путь к Богу, да, снизу, ну, надеюсь, да, с помощью рациональности попытаться сказать что-то о божественном. Если мы только с помощью рациональности говорим о божественности, это идеал научного знания. Но тогда теряется очень важное. Что теряется? Сам объект, то есть объект, о ком мы говорим, теряется Бог. То есть мы рациональностью искажаем Бога того, вот каков он есть на самом деле. Мы искажаем человеческой рациональностью, ну, Бога и понимание Бога. Вот это, ну, как бы серьезный результат. И последний период, особенно вот эти две фигуры, которые я уже называл, это Дунс Скотт и Уильям Оккам, они, ну, в общем, опознали в своем философствовании это. Они продолжают, да, для них Бог это важнейшее, для них вера это важнейшее, для них Бог вне сомнения, они верующие абсолютно люди. Но уже нет такого доверия к рациональности. Они больше и больше начинают говорить, что Бог это не только логос, да, а в первую очередь Бог это свобода, это воля. Бог это свобода в первую очередь. И в этом отношении, вот опять же, то, что происходит попозже, 16 век, это вот то, что вот это вот, то, что вот протестантизм. Ведь на самом деле дело Лютера в чем там важнейшее? Он вот если не говорить, скажем так, вот если говорить то позитивное, что все-таки было у Лютера, вот, это то, что он в первую очередь утверждает Бога как свободного. Вот это понимание Бога как свободно валящего, Бога как абсолютного господина, ну, скажем так, не всегда, ну, скажем так, это тот момент, который схоластика иногда теряла. Она пыталась рационально сказать вот о Боге. И как реакция на вот это вот рациональное говорение о Боге, как реакция на это, а почему рациональное говорение о Боге плохо? Потому что мы тогда начинаем Бога отождествлять с нашим человеческим, с нашей человеческой рациональностью. То есть мы на самом деле очень плохо поступаем, неправильно поступаем. Мы не отдаем Богу его должное. Мы его сводим отчасти на уровень человека. Вот Лютер, он вот его позитивный, там много очень негативных моментов, но вот позитивное, из-за чего рождается сие дело, это сказать о Боге не как о подчиненном человеческим законам, человеческой рациональности, а о Боге как абсолютном господине всего и вся. Вот, такой момент. Такой момент. И теперь, ну, начнем с первого периода. Я вот то, что говорил, вот что-то очень много так говорил, я понятно говорил. Ну, до 16 века, там, с 13 по 16 век. Ну, даже, ну, 16 век, давайте. Ну, можно почитать. Опять же, вот последний период довольно сложный период, потому что, по сути, вот эти схоластические студии, они проходят вплоть по 17 век включительно в университетах. Представляете, да? В университетах изучают традиционные схоластические курсы. И появляются новые предметы, но философия, она как вот была, читает огромные трактаты, кто, что. Петр Ломбардский, что сказал по этому поводу, что сказал по этому поводу. Вот. Итак, значит, начинаем с первого. Начинаем с первого. Но перед этим тоже несколько предварительных моментов. Сейчас. Так, ну, тему давайте назовем так. Формирование христианской философской мысли. Формирование христианской философской мысли. Ну, первый момент, который мне бы хотелось отметить, это то, что христианство, и ну я постараюсь и продемонстрировать, если будет время, христианство опирается на античность. Действительно, тут ну, понятная вещь, вот в философском методе система Платона и Аристотеля, в первую очередь Аристотеля, с его логическими студиями Аристотель, с его учением там, об интеллехии, его учением о сущности, об акциденции, это все будет, ну, скажем, центральным в философском схоластическом методе. Первый. Второй момент. Говоря о, скажем так, философской мысли в средние века, особенностях этой мысли, как бы в другом месте я, может быть, об этом бы и говорил, но здесь, я думаю, в нашей аудитории нет необходимости говорить, что средние века – это отнюдь не темные века. С этого я и начал. Если говорить об общих чертах философии средневековой. Первое. Отметим то, что те люди, которых мы сейчас называем философами, на самом деле они себя таковыми не считали. Они не считали, что открывают что-то новое. Они не считали, что говорят что-то от себя. Когда говоришь от себя, это значит, ты говоришь плохо. Плохо, да? Частично говоришь. В меру своей испорченности, в меру своей падшести. Вот. Единственным автором знания в средние века является Бог. Бог. Единственный автор, единственный авторитет – это Бог. И задача, которая стоит перед философами – не открыть что-то новое, а найти философские подтверждения того, что уже есть в вере. В средние века не существует вот этого противопоставления веры и разума. Огромное доверие к разуму. Но еще большее доверие, как высшее знание на самом деле. Это вера. Вот этой нашей шизофренической раздвоенности. Вот, либо верю, либо не верю, да? Забывая о том, что когда ты не веришь, ты на самом деле веришь в свое неверие. Вот этой шизофренической раздвоенности тогда не было. И современному человеку довольно странновато как-то иногда. Значит, истинным автором является Бог, авторитетами являются святые отцы, и задача найти философские подтверждения того, что уже есть в Библии. Того, что уже есть, того, что уже открыто Христом на самом деле. Да? Ну и главнейшая характеристика средневекового философствования – это та, что разум был верующим, верующий разум. Опять же, говоря вот об этом верующем разуме, переоткрытие того, что разум… Ну, скажем так, верующий разум, разум, собирающийся воедино, и есть настоящий разум, переоткрытие этого происходит хотя бы в том же самом 20 веке. тоже показательно. Дальше. Человек в средние века, его мышление, и это тоже будет важно для философствования, живет, по сути, в двух измерениях. Первое измерение – это наш физический мир. Что здесь с нами сейчас происходит? Вот я пришел сюда, я вот сижу, я с вами беседую. Какие проблемы возникают? Первое измерение. Важное измерение? Ну, да, важное. Но одновременно с этим существует и второе измерение, ну, которое можно назвать символическим измерением. Это то, как вот эти мои, наши с вами встречи, наши обсуждения, наше обучение содействует или не содействует спасению. То есть вот эти два уровня. Первый – физический уровень, обычные события. И второй уровень – это уровень символический. Это уровень, когда события соотносятся с делом Христа, с моим отношением ко Христу. Для средневекового человека это обычное, это нормально, это естественно. В двух уровнях. Дальше. Давайте подведем некоторые итоги. Первый, значит, философия базируется на Христе. Первый момент – это теоцентризм. Да? Причем не просто теоцентризм, а именно христоцентризм. Такая важнейшая черта. Теоцентризм. Следствием этого, ну, понятно, является монотеизм с этим. Следующий момент, очень, ну, скажем, для философии важный, действительно важный, хотя иногда в средние века это немножко забывалось. Это креационизм. Что под этим подразумевается? Какой смысл для философии? А это то, что Бог все равно и всегда выше любых наших рациональных построений. То есть Бог свободен, Бог не нашего уровня. Когда мы говорим о Боге, мы всегда должны помнить, что это, скажем, это больше, чем он больше, чем человеческое. Всегда должны помнить. Кстати, вот тоже важный момент, еще один важный момент, если говорить об истории философии, об истории культуры, вот эпохи иногда, вот они как бы чередуются. То эпоха помнит о том, что Бог это значительно более, что Бог, вернее, человек не сравним с Богом никак. То начинает забывать и начинает приближать Бога с человеком, и вот что, мол, человек чуть ли не знает, как там Бог будет поступать. А потом опять начинает, происходит, ну, некое событие, например, война какая-нибудь. Происходит опять понимание того, что Бог это, ну, скажем, что человек ничто перед Богом. Вот именно ничто. Это не забывая о том, что Бог воплотился для нас, да? Ради нас, человеков. Но тем не менее, вот наше-то ощущение должно быть. Дальше. Такая черта, как, ну, провиденциализм. То есть все идет по божественному плану, на самом деле. Даже если мы считаем, что если мы не видим этой логики, тем не менее, эта логика есть. И очень важный момент. История имеет цель. Очень важный момент. Это, опять же, помните отличие от античности. В античности все как крутится, так и крутится. Христианское мирочувствие. Чем важна эта мысль? Чем важна эта жизнь? Важна тем, что она единственна. И в этой жизни надо подготовить себя к спасению. значимость мгновения, значимость времени, значимость истории. Вот, кстати, значимость временности. Одна из первых работ, посвященной проблеме времени, да, вот как вот этой текущей, сменяемой проблеме времени, одна из первых работ – это исповедь Августина, последней главы. Дальше. Говоря о чертах философствования, да, все-таки еще один важный момент отметим. Наряду с тем, что это теоцентризм, да, принципиальный теоцентризм, одновременно с этим это и, это одновременно с этим и антропоцентризм. Ну, понятно, нельзя эти два центра сравнивать. Вот. Это потому что всегда философия на самом деле рассуждает не просто, а вот как интересно, а мне это важно. Мне это важно понять, чтобы стать лучше, чтобы двигаться правильным путем, чтобы исполнять свой долг божественный, тот дар исполнить, который Бог дал нам. Теоцентризм и одновременно антропоцентризм. То есть проблемы, которые существуют, они существуют не безотносительно. Те же самые философские проблемы. Они существуют не безотносительно, не сами по себе, а всегда в связи с верой, ну, понятно, с Христом. И делом нашего спасения. Дальше. Говоря о философстве, и опять, ну это даже и не только о философствовании, а вообще и о средневеках, но я специально об этом говорю, такой культурно-исторически, для того, потому что философия не существует ведь отдельно, да, она существует именно в определенную эпоху, и мирочувствие формирует в том числе и философия. Философская. Итак, если вспомним античность, вот что было в человеке главное для античности? Помните? Это разум. Вспомните того же самого Платона, ну того же самого Аристотеля, ну Платона наиболее яркий, тех же самых стоиков. Человек обладает разумом, он может понять и с помощью разума вписаться в тот божественный порядок. И с помощью разума, ну, по сути, стать мудрецом, ну, в переводе на наш святым. Вот. С помощью разума. В средние века разум высочайший. Да, это божественный дар. Да. Множество. Разум – это то, что отличает людей от иных созданий. Но вдобавок к этому все-таки в большей степени ценится вера. Вера, ну, по сути, воля. Вера и воля. Акцент на воле и вере. Еще один, хотя это тоже присутствовал уже и в античности, но в средние века все более и более, ну, этот акцент делается. Переносится внимание с внешнего мира на внутренний мир человеческий. Опять же, я говорю, что это было уже и в античности. Но вот эта вот тенденция все более и более углубляется. Ну, пример, что это было в античности. Ну, вспомните того же самого Платона. Такой. Вот те схемки, которые я рисовал. Единый, ум, душа и так далее. Эти же самые уровни мы находим и у себя, в человеке. И на самом деле, приглядываясь к себе, к человеку, мы выходим на этот уровень божественного. То есть, внимание к человеку было. В средние века это внимание еще больше акцентируется. Там тончайшие движения души, духа, разума изучаются. И опять же, не безотносительно. А в связи со спасением. Ну, пожалуй, ну, по, ну и вот эти вот два момента, которые я уже сказал раньше, сейчас я тоже хочу повторить, это, ну, значит так, высший авторитет – это откровение. Откровение и Библия, Священное Писание. Высший авторитет – Священное Писание. Да, да, да, да, уже личность, уже один человек, если он идет за Богом, он больше всех и вся. И его значимость огромная. Опять же, я бы не хотел вот очень резко противостоять средние века и античность, потому что в античности, если вспомните, тоже такой момент был. Ну, вспомните, ну, того же самого Сократа, да? Хотя у него более сложно, да? Более сложно у Сократа. Но вот здесь вот эта тенденция все более присутствует. Итак, следующий момент. Поговорим о взаимоотношениях теологии и философии. Здесь я, ну, такая у нас сегодня постановочная лекция пока, взаимоотношения теологии и философии. Здесь я буду опираться на Фому Аквинского. Фома Аквинский. Философ, философ и теолог XIII века. Как он понимал эту проблему? Почему я беру его? Потому что Фома Аквинский – это авторитет, и, по сути, западный мир, западная культура приняла вот это такой парадигмальный, ну, такое образцовое выражение понимания отношений философии и теологии, которое приняла западная культура и восприняла как свое, настоящее, как истинное. Итак, ну, здесь два момента обсудим. Первый момент. Взаимоотношения Священного Писания и философии. Фома Аквинский говорит, что даже в понимании Священного Писания мы не отделяем философское от богословского. Священное Писание в Священном Писании мы философию должны использовать. И использовать трояким путем. Каковы эти пути? Первое. Вот даже цитатка. Это из «Суммы против язычников». Итак, во-первых, мы должны использовать ее для демонстрации начала веры, которые необходимы в науке веры, как бытие вещей. То есть такие положения, которые могут быть доказаны естественным путем, то есть натуральными аргументами. Какие именно положения? Мы можем доказать с помощью рациональности, что Бог един и тому подобные положения. То есть в Священном Писании, ну, есть такие положения, которые философия может подтвердить собственными философскими аргументами. Сама может прийти до некоторых богословских истин. Например, что Бог един, да? Что он прост. Опять же, узнаете, кстати, Платона, да? И что он полнота, одновременно и полнота, и прост. То есть существует в Священном Писании то, что можно некоторые истины, да, это не высшие истины, не истины высшего порядка, но которые могут быть подтверждены философским рациональным путем. Дальше. Во-вторых, мы можем использовать философию для прояснения путем уподобления положений, которые принадлежат вере. И здесь Фома Аквинский говорит такое. Вот как Августин, своем трактате о Троице использует положение философии, чтобы объяснить Божественную Троицу, он говорит, Августин говорит так следующим образом, что у нас, в общем-то, есть знание Троицы. И вот обрати внимание на свою душу. Ты существуешь, да, вот человек, существуешь. Ты существо рациональное, и ты существо валящее. Вот точно так же, вот как бы через собственную душу, путем уподобления, мы приходим к пониманию, ну, к некому пониманию, не последнему пониманию, но к некому пониманию, что такое Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. То есть здесь нету вот такого жесткого рационального, но здесь есть уподобление. Уподобление. А уподобление, оно не безрационально. Оно рационально. Потому что не сравниваем же мы там, не знаю, там, что-то другое с Богом. Ну, скажем так, для понимания Бога. То есть вот эти уподобления, которые мы используем для того, чтобы сказать о несказанном, на самом деле, это то, что делает философия. И философия, вот на самом деле, та же самая схоластическая философия. Когда схоласты говорят о Боге, когда схоласты говорят о Боге рационально, тем не менее, они всегда понимают, что это есть все равно уподобление. Это все равно не есть Бог по существу. Ни один из этих схоластов не скажет вам, что я вот с помощью рациональности объясню вам, что такое Бог, кто такой Бог. И дальше. Мы должны, в-третьих, да, мы должны использовать философию для отпора еретикам, искажающим истины веры. То есть мы можем показать, мы можем с помощью рациональности, с помощью философии доказать, что их аргументы неправильные, что их аргументы – это аргументы неистинные. Они опираются на знание человеческое, а философия борется и может схватить и продемонстрировать эти человеческие ошибки. То есть философия, значит, путем доказательств, путем демонстрации того, что еретические, ну, она необходима для того, чтобы продемонстрировать ограниченность и человеческий исток тех же самых еретических высказываний. Итак, дальше. Если говорить о взаимоотношении философии и теологии. Опять же, здесь я буду использовать Фому Аквинского. Ну, первое. Первое. Значит, в чем отличие? Богословие. По сути, это божественная интервенция. Это истина, которая, ну, как бы, идет сверху вниз. Это вот истина, которая над человеком, которая направлена к человеку. Это истина, которая идет сверху. Что такое философия? Философия – это человеческий путь. Это то, что идет снизу вверх. То есть, если богословие идет сверху вниз, то философия – это сверху вниз. В этом их отличие. Дальше. Но взаимоотношения между ними отнюдь не антагонистические. Что пишет Фома об истине? В самом деле, подобно тому, как благодать не разрушает природу, но исцеляет ее, оплодотворяет и совершенствует, так и вера, воздействуя на разум, позволяет ему развивать более плодотворную и более истинную рациональную деятельность. То есть, по сути, вера содействует философскому знанию. Вера делает разум более проницательным, более полным. Более полным. Дальше. Вот по сути, баланс, да? Двуединство, не исключающее на самом деле, хорошо. Да, вот такое вот двуединство, не противоречивое единство, оплодотворяющее друг другу единство, помогающее друг другу единство, вот к такому пониманию приходит вот высокая схоластика. 13 век. 13-14 век. Но, чтобы выработать такой взвешенный подход, понадобилось время. Первоначально, в первые века, христианство очень часто воспринимает и понимает, особенно в первые века, философию как противницу богословия. Если вспомните Евангелие, да, апостола Павла, когда он начинает говорить о неких, бог с ними, ладно. Итак, значит, первый момент христианство воспринимает как противника, и первоначально мы можем заметить, мы имеем то, что христианство очень жестко критикует античную мудрость, античную философию. Этот период, знаете сами, называют апологетический период. Такие фигуры, как Тертуллиан, это годы 155 по 220. 155 по 220. Очень серьезная атака на философию. Демонстрация Тертуллианом, да, что философия на самом деле, сама не знает, о чем говорит. И это при том, что сам Тертуллиан получил очень неплохое философское образование, стоическое образование. Если возьмете тертуллиановские работы, то стоические термины там присутствуют очень, их много там. Например, душа по природе христианка. Да? Сейчас поговорим о известнейшим выражением Тертуллиана: верую, ибо абсурд, ибо абсурдно, да? Или дубит, да? Кредо, убе. Верую, ибо абсурдно. Что здесь важно? На мой взгляд, не очень точно понимают, что имел Тертуллиан здесь в виду. Он имел в виду как раз противоположное тому, что понимают чаще всего понимают современная культура под этим. Это высказывание базируется на том, что христианская истина не идет в никакое сравнение с истиной рациональной, с истиной философской. Тертуллиан вот именно из такой системы отсчета движется. Вот это вот «верую, ибо абсурдно» не есть на самом деле призыв к антирациональности, к отрицанию разума. Не есть. Здесь на самом деле присутствует другое. Он говорит, вы говорите о Боге, и его, Бога, подчиняете рациональности. Вы сами не понимаете, о чем вы говорите. Бог не может быть схвачен рациональностью. Бог выше рациональности. И состояние, которое атрибутирует, ну, как бы, которое, ну, скажем, понимает Бога как выше, чем рациональность, это и есть состояние веры. Вы, философы, кичащиеся своей рациональностью, своим знанием, демонстрируете свою ограниченность, свою, ну, свое непонимание даже предмета, когда говорите, что высшая истина схватывается рациональностью. Вы не можете, ну, вы совершаете логическую ошибку, по сути, говорит Тертуллиан, логическую ошибку. Вы, рационалисты, которые так любите рациональность, так ее превозносите, сами совершаете логическую ошибку. Логическую ошибку, говоря, что Бог синоним рациональности. На самом деле, вот если так сказать уж честно, откровенно, античные авторы, ну, скажем, довольно часто понимали, что божественное больше, чем рациональность. Тот же самый Платон, да? Тот же самый Платон. Или те же самые стоики, они понимали, что он больше. Тертуллиан немножко утрирует эту проблему. Но посыл такой, что высшее это больше, чем рациональность, поэтому я буду с верой, а не с рациональностью. Вот такой вот подход. Дальше. Ну, множество можно привести примеров вот такого подхода. Назову просто эти имена. Татьян, Феофил Антиохийский и Арнобий. Ну, такие наиболее заметные имена, которые очень жестко критикуют философию. Почему критикуют? Да потому что она очень многих соблазняет. Она очень многих соблазняет. А тот же самый, ну, опять же, если вспомнить Тертуллиана, да, он говорит, ну, давайте сейчас, цитатка большая, большая цитатка, но, тем не менее, зачитаю. Это о прескрипции против еретиков, Тертуллиан. Все это философские. Учения людские и демонские, льстящие слуху и рожденные изобретательностью, языческой мудростью, которую Господь называет глупостью. Ведь не мудрое мира сего избрал он для посрамления даже самой философии. Она, конечно, философия, есть мать языческой мудрости, безрассудная толковательница божественной природы. Как раз от философии сами-то ереси и получают подстрекательство. Отсюда ионы, ну, отсюда всякие разного рода размышления Валентина, он был платоник. Отсюда и Маркионов бог, который был, ну, по сути, то же самое. Маркион произошел от стоиков. А эпикурейцы особенно настаивают на мнении, что душа погибает. Все философы сходны в том, что отрицают воскресение плоти. А где материя уравнивается с Богом, так это Зенон, стоик. Да-да-да. Тот же вопрос обсуждается у еретиков и философов. Те же вопросы повторяются, откуда зло и почему, откуда человек и каким образом. Жалкий Аристотель, он сочинил для них диалектику, искусство строить и разрушать искусство притворное в суждениях, изворотливое в посылках, деятельное в пререканиях. И подводит итог. Здесь самые главные слова. Итак, что Афины и Иерусалиму? Что Академия Церкви? Что еретики христианам? Но если дословно, что же общего у Афин и у Иерусалима, у Академии Церкви? Наше установление, говорит Тертуллиан, с портика Соломона. А он сам передавал, что Господа надо искать в простоте сердца. Да запомнят это все, кто хотел сделать христианство и стоическим, и платоническим, и диалектическим. В любознательности нам нет нужды после Иисуса Христа, а в поисках истины после Евангелия. Вот такой вот подход, первоначальный, это характерный подход. Афина и Иерусалим – резкие противники, вся истина в вере, а вся философия, ну, почти вся, это еретики. Но постепенно приходит понимание, что философия, потому что ведь тот же самый Тертуллиан, он, говоря язычникам, говоря еретикам, он использовал логические доводы. Вот даже с этим верую ибо абсурдно, что вы сами не понимаете. Это же логика на самом деле. Бог выше любой рациональности. Поэтому вы, кто Бога втискиваете только в рациональность, которую можно объяснить, вы на самом деле сами глупые. Это же на самом деле логика еще откровенная, причем лежащая на поверхности. Но со временем приходит понимание, что философия может быть полезна христианству. И еще один очень важный момент, о котором тоже не надо забывать. Разум – это дар божественный. Это Бог нам даровал разум. И отсюда понятно, закономерно, что все внимательнее и внимательнее приглядывается к рациональной способности в рамках богословствования. Такие фигуры, как Климент Александрийский, Иустин, философ и мученик, их отношение к философии уже значительно теплее, значительно теплее. Помните, да, Климент Александрийский – это начало третьего века. Чтобы... То есть, по сути, примерно в те же времена, что и Тертуллиан. Ну, давайте цитатку просто приведу. Иустин – философ и мученик. Значит, сравнительно высоко оценивая греческую философию, он, тем не менее, безоговорочно помещает ее ниже откровения, запечатленного в Священном Писании и в предании. Итак, беседа с Трифоном. Философия поистине есть величайшее и ценнейшее в глазах Бога сокровище. Она одна приводит нас к Богу и соединяет с Ним, и истинно святы те, кто устремил свой ум к философии. Но для многих осталось сокрытым, что такое философия и для чего она ниспослана людям. Иначе не было бы ни платоников, ни стоиков, ни перипатетиков, ни теоретиков, ни пифагорейцев, ибо знание только одно. То есть на самом деле понятно, да, что истинное знание – это верующее знание. Это знание… Значит, источником знания является Бог. Бог также является дарителем нам рациональности. Мы можем и должны использовать эту способность. Те же стоики, пифагорейцы, эпикурейцы, используя рациональность, они не до конца не в полном объеме используют ее. Они растаскивают истину на некоторые части, забывая о том, что истина только одна. Ну, еще цитатка, да? Моисей, это опять же все Иустин философ. Моисей древнее всех эллинских писателей. И все, что философы и поэты говорили о бессмертии души, о наказаниях после смерти, о созерцании небесного и подобных учениях, все это они смогли постигнуть и изложить, лишь основываясь на пророках. Поэтому у них всех, как кажется, имеются семена истины. Однако они не точно постигли истину, что изобличается их противоречием друг другу. То есть рациональность важна, но рациональность должна использоваться на, ну скажем так, на полную катушку, да? А полная катушка – это память, знание, что исток рациональности – Бог, и рациональность должна вести к Богу. Дальше. Философия для греков, говорит Иустин философ, играла промыслительную и воспитательную роль. То есть они подготавливались даже к принятию божественной истины, да, прихода Христа. Ну, например, греческая философия была, ну, как бы была подготовлена к принятию монотеизма, да. Уже греческие философы демонстрировали, что Бог один. Пример даже приводить не буду. Что, опять же, что в каждой философской системе есть частичка истины. Да, сокрытая под множеством теней, но есть частичка истины. Поэтому, опять же, философия играет и воспитательную роль, и она может стать детоводителем ко Христу на самом деле. Она может, ну, как бы опираясь на вот эту частичку истины, открыть истину веры. Кстати, путь, ну, скажем, который прошли многие русские философы 19-го, начала 20 века. Дальше. То есть греческая философия, она полезна и нужна. Полезна и нужна. То есть постепенно происходит понимание и инкорпорирование философии, да? Постепенно приходит понимание важности и значимости философии в деле, в том числе и спасения. Когда мы, кстати, ну, приведу пример, конечно, они об этом не говорили, но из современной жизни, да, мы, когда мы толкуем Священное Писание, мы же пользуемся рациональностью, пользуемся, конечно, так что рациональность – это дело очень важное и богоугодное на самом деле. Только беда, когда эта рациональность занимает главнейшее место. Понятно, как все ереси рождаются. Частичное выдается за общее и всеобъемлющее. Итак, двинемся дальше. Теперь давайте обсудим, вот опять же, в свете вот этого приятия философии, постепенного приятия философии, особенно к третьему веку, мы поговорим, ну, скажем так, философия и патристика, да? Ну, давайте так, философия и патристика. Я попозже скажу учебники, на которые стоит обратить внимание. И здесь просто вот, ну, может быть, даже очень бегло, но тем не менее. Великие каппадокийцы. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низкий. Я, кто они такие, говорить не буду. Знаете, да? Ну, почитайте, да, вот их отношение с философией. Это отцы церкви, да, причем одни из самых значимых. Они, в первую очередь, конечно же, были теологами, богословами, а не философами. Но опустить их вот из нашего рассмотрения было бы неверно, потому что в их изложениях, в их толкованиях философская аргументация, философская терминология и такой позитивный взгляд на философию имеет очень большое значение. Василий Великий. Помните, да, каппадокийцы – это IV век. Первый из них – это Василий Великий, родился 329 по 379 год, по-моему, не ошибаюсь. Вот. То есть четвертый век. Итак, Василий Великий. Вот просто несколько слов о нем. Он изучал греческую философию. Изучал, ну, а если более конкретно, то он изучал платонизм. Более того, он не только изучал как бы для себя, да, но он был и преподавателем риторики. Ну, риторика – это вот как бы там и философские знания присутствуют одновременно. Он был преподавателем, то есть это человек ну, такой античной традиционной культуры. Античной традиционной культуры. И этот человек приходит к Богу и является и становится важнейшим отцом христианской церкви, Василий Великий. Каков его подход? Подход использовать философию как средство для достижения истинной христианской жизни. Как средство, как помощь, как инструмент для достижения истинной христианской жизни. Ну, хотя бы взять, ну, еще один пример, да, пример Сократа. Да, да. Если, вот есть такая интересная работа, я уже ее однажды называл, потом что-то прекратил, но... Работа показательная. Название ее «Юноши о том, как с пользой изучать языческих авторов». Очень показательная работа. «Юноши о том, как с пользой изучать языческих авторов». По-моему, это четвертый том, вот, который у нас, по-моему, четвертый том творения Василия Великого. Его подход какой? Брать все лучшее. Значит, эти философы жили до Христа. Им не была открыта истина христианская до конца. Но у каждого из философов есть истинного, настоящего философа, есть зачатки христианского понимания и поведения в жизни. То есть использовать как средство. Дальше. Если говорить о Василии Великом. Его, ну хотя бы даже если возьмете его «Шестоднев», который, может быть, даже читали, обратите внимание, когда он говорит о том, из чего состоит все вот эти вот наши стихии. На самом деле это аристотелевские. То есть вот есть некие истины, не центральные истины, которые были открыты языческим авторам. «Шестоднев». Вот в этом «Шестодневе» очень действительно можно даже иногда вплоть до цитаток, ну, скажем так, ну, по сути цитаток, найти и в «Тимее» Платона, и «Физике» Аристотеля. Показательный момент. Дальше. Подход Василия Великого к пониманию человека, да, и описанию человека. Это он понимает человек как микрокосмос, маленький космос. Вот большой, огромный космос, а человек это микрокосмос. Опять же, к кому нас это обращает? К Платону. Если очень хорошо продемонстрировано языческими авторами, то христианство проливает дополнительно, как бы выстраивает вот эти вот разбросанные философские языческие знания, выстраивает их в должную систему, направляет их к единой цели. Вот как был расстроенный рояль, каждую из этих клавиш нажимаешь, а ничего не получается. А вот вера как вот эта благодать, да, которая выстраивает, и человек собирается. Если говорить о, ну, хотя бы Григории Ниском. Одна из центральных работ Григория Ниского, может, вы скажете, антропологическая, об устроении человека. Знаете вы все. Что же вы прям боитесь-то так? С философской точки зрения это одна из центральных работ. Ее в средние века очень много читали. Опять же, платоновские подходы, решения, вот эти инструментальные, методологические решения, платоновские. Ну, если не читали и будет желание почитать, вот я вам как бы советую почитать вот об устроении человека. Посмотрю. Было бы времени побольше, может быть, но коль нет, то нет. Коль нет, то нет. Вот это, приятие философии выстраивается. И опять же, если вспомните богословские споры, да, как понимать Троицу, да, единосущие, проблемы единосущие, да, они, ну, хотя бы даже еще один пример приведу, ипостасис, и то, что мы называем ипостасью, ведь в Священном Писании нет такого термина. Это термин философский, это термин из Аристотеля, ипостась, ипостасис, это, ну, скажем так, ну вот то, что, ну вот так вот, ну ладненько. Обратите внимание, какого, ну скажем, каковы должны были быть взаимоотношения философии и богословия, чтобы возможно было ввести философский, первоначально языческий термин для, ну, скажем так, в богословии как таковое. Причем в решениях собора это утвердить. Очень показательный момент. То есть отношения между философией и богословием уже не конфликтные. Это уже содружество. Итак, сейчас отдыхаем. Потом начнем с Августина.